Андрей Ефремов. «Сумрак. Новая земля». Четвертая книга серии. Глава первая. Обещание. Великий маг Саласдун замахнулся ставшим бесполезным посохом, словно примитивной дубиной, чтобы одним ударом размозжить мне голову, но тут сам собой включился голографический проектор, и в центре управления материализовалась тень. Голографическое тело Искина состояло из тысяч цифр, светящихся зеленым цветом, которые перемещались на довольно приличной скорости. Виртуальная помощница выбрала образ человека. Ее глаза ярко горели, словно два изумруда, а волосы развивались. Девушка погрозила Дарканцу пальчиком, а потом из динамиков центра управления послышался ставший для меня почти родным голос тени. «Я бы не стала этого делать». Центральный мозг, контролирующий обстановку в галактике Млечный Путь, получил исчерпывающую информацию о реальном положении дел. Он не станет наказывать расу протектора за былые нарушения законов притечного с этой минуты. Все материнские системы подростковых цивилизаций находятся под защитой. Дарканцам надлежит немедленно прекратить нелегальную откачку Энио и сайбер-кристаллов у разумных и покинуть все звездные системы молодых цивилизаций в течение одного часа. Все имущество империи Даркан, за исключением транспорта, остается в материнских системах в качестве компенсации причиненного ущерба. В противном случае все импланты дарканцев будут заблокированы. Статус, а вместе с ним и привилегии всех текущих протекторов приостановлены до завершения расследования. Посох в руках великого мага задрожал, затем я услышал треск, а следом две половинки упали к ногам Саласдуна. Ну и силища этой твари. Прочный металл чуть ли не в пыль превратился. Пришелец замер на одном месте, а уже в следующий миг принял облик обычного человека в деловом костюме. Преображение вышло столь стремительным, что я на краткий миг опешил. «Думаешь, ты победил, червь?» Состроив презрительную физиономию, проговорил Саласдун. «Нет, ты лишь немного отсрочил неизбежное. Я вернусь и вырву твое сердце. Не забывай поглядывать на небо. Джейс клана Кайбер». Великий маг отменил иллюзию, развернулся и направился в сторону раскуроченного выхода. «Тень, ты можешь ему что-нибудь сломать?» Пытаясь справиться с шоком от того, что дарканец знает меня, спросил у Искина я. Слова отдались неприятной болью в поврежденных ребрах. «По всей видимости, тень не может глушить мои чувства постоянно. Всему есть предел. Нет, Джей». Его бронекомбинезон хоть и мало чем внешне отличается от моделей рядовых бойцов, но является невероятно сложным устройством с такой защитой, что в совокупности с возможностями высокоуровневого оператора сайберпространства делает взлом невозможным. «Но посох-то ты сломала?» Перевернувшись на бок и сплюнув кровавую слюну, проговорил я. «Это другое». Участливо присев на корточки рядом со мной, начала пояснять голографическая помощница. Посох является усилителем сайбер-возможностей оператора. В активной фазе устройство проводит сквозь себя большие объемы энергии и становится уязвимо. Саласдун задействовал программу 20 уровня пси-сила с прокачанным перком телепатия. Кстати, базовая версия этой программы позволяет пользоваться лишь телекинезом, так что имплант у Саласдуна прокачан как минимум до 21 уровня. Мне удалось дестабилизировать поток энергии и тем самым уничтожить посох. В боевых условиях усилители сайбер-силы используются в режиме кратких импульсов, а не потокового излучения. Саласдун просто не ожидал, что ты способен повлиять на процесс. «Понятно». Прохрипел я и закашлялся, отчего на пол брызнули алые капли. «Джей, у тебя пробито легкое. Усиль работу программы совершенства дополнительным сайбер-кристаллом. Быстрее восстановишься». «Минус один кристалл». В наличии осталось всего 30. Чем он меня приложил, что аж чешуя отключилась? И когда появится возможность вновь прикрыться броней? Скорее всего, сайбер-деструктором. Тоже высокоуровневая программа. Создает мощный, узкоспециализированный импульс, который вызывает помехи и нарушает связь программы и импланта. И что, так любую программу можно вырубить? Все же кое-как с кряхтением смог подняться я, но тут же приступ боли заставил плюхнуться в кресло, где я решил пока и оставаться. «Сложный вопрос, Джей», — проговорила тень, а потом создала себе голографическую проекцию крутящегося стула на колесиках и начала раскручиваться, словно на карусели. ну, прям как ребенок. Тут все сугубо индивидуально. На каждом новом уровне импланта, в зависимости от моделей, становится доступно до 10 новых программ, а активировать можно всего одну. Осознаешь количество вариантов раскачки? Осознаю, буркнул я. Тут все как в Вирте. Кто-то делает упор на бойца и активирует соответствующие программы. Кто-то, наоборот, затачивает имплант на выполнение других задач. В общем, вариантов развития масса, и нет предела совершенствованию. Верно, весело заявила тень, пребывающая в прекрасном настроении. А 21-й левел импланта? Это вообще много? Много, разом посерьезнел Искин. Причем реальный уровень развития Салоса Дуна может быть и выше. Это всего лишь тот минимум, до которого точно добрался Дарканец. Как правило, средний уровень развития имплантов обычных граждан практически любой цивилизации не превышает 5-й. К этому моменту достигается оптимум поступления сайберкристаллов за онлайн и трат на поддержание уже активированных программ. Ты сказала, что есть другие разновидности имплантов с большим числом программ. Я могу как-то апгрейдить собственный имплант? Можешь, обрадовала была тень, но потом и сразу обломала. Но пока не завершится процесс перепрограммирования всех имплантов, о модернизации даже не мечтай. Пока не обновится база с эталонным ДНК, это слишком опасно. Новой расе оператору дается 2 года неспроста. За это время раса Протектор должна подготовить молодую цивилизацию к погружению в сайберпространство. И дорогое удовольствие. Понимаю, что в мире нет ничего бесплатного, спросил я. Дорогое. Тут же подтвердила мою мысль тень. Общедоступным является имплант Cyber 4.0. Он инсталируется в автоматическом режиме каждому разумному, достигшему определенного, в зависимости от морально-этических норм конкретной цивилизации и возраста. В этом вопросе власти не могут ограничить своих граждан, так как центральный мозг получает информацию о возрасте и половой зрелости каждого вида вместе с эталонным образцом ДНК. Всем, кто не достиг этого возраста, можно установить имплант с функцией родительского контроля. Это различные вариации твоего Cyber 3.0. Установка тоже бесплатна, но в этом случае обновление до уровня Cyber 4.0 будет идти за счет оператора. Все более продвинутые импланты покупаются на галактическом рынке. Это огромная виртуальная планета-город, где любой оператор может в теории купить или продать все, что угодно. «В теории?» — переспросил я. «Конечно», — улыбнулась тень. «Система не позволит продать схему сборки космического линкора цивилизации с нулевым уровнем развития. Естественно, есть ограничения. Чем выше сайбер-уровень цивилизации, тем больше открывается возможностей. То же самое и с имплантами. Некоторые программы не предназначены для слаборазвитых цивилизаций, поэтому и такие импланты купить будет нельзя. Но и многие программы могут быть недоступны ввиду индивидуальных особенностей конкретного вида. Я же говорю, все сложно, Джей. И разбираться во всех тонкостях тебе придется долго. На это и дается 2 года. В базовой информации новую расу оператора не ограничивают. Значит, я могу прямо сейчас переместиться на галактический рынок? Ты сняла все ограничения с моего импланта? Нет, Джей. Прямо сейчас это сделать невозможно. У тебя все еще установлен имплант с функцией родительского контроля, а сигналы от них не идут напрямую к оборудованию предтечь, а пропускаются через ретрансляционный фильтр. Находится ретранслятор на орбитальной станции Дарканцев. Я могу взломать оборудование и снять все ограничения с твоего импланта, но для этого надо оказаться в центре управления станции. Нам придется как минимум дождаться, когда Дарканцы уберутся из Солнечной системы, и боюсь, что Салос Дун подкинет нам дополнительных проблем. Он уже отключил информационный канал, и моя база данных обновилась лишь на 0,5%. Автоматическая система защиты орбитальной станции посильнее, чем у резерваций, и чтобы прорваться в центр управления, придется сильно постараться. Сейчас у нас нет для этого необходимых ресурсов. Надо накопить сайберкристаллы для атаки. Неприятно, но не критично. Начал вслух рассуждать я. Набить кристаллы для штурма — это вопрос времени. С космосом все понятно. Оставляем эту задачу на будущее. Как у нас обстоят дела на Земле? Тоже не без сложностей, призналась тень. Все центры управления резервацией хоть и связаны в единую сеть, но имеют максимальную автономность. Дарканцы поделили планету на сектора различных размеров, гляди. Искин зажгла рядом с собой голографическую проекцию Земли, континенты которой были поделены на сотни, если не тысячи различных по размерам секторов, ну прямо как в Эстере. В городах сектора были небольшими, вне их, наоборот, могли достигать и радиусу в пару сотен километров. Особняком выделялись 15 крупных секторов, которые тень обозначила как центры репликации. Там дарканцы выращивали из пробирок новых рабов. «И что мне со всем этим делать?» Схватившись за голову, спросил у тени я. «Я так понимаю, что сотни тысяч людей сейчас заперты в своих резервациях и не понимают, что происходит». В душе начала зарождаться паника. Угораздило же меня вляпаться в это дерьмо. Я ведь одиночка по жизни. Пока да, но после отлета дарканцев резервации перейдут в режим ручного управления, и все былые возможности вновь станут доступны. Все очень просто, Джей. Надо рассказать людям, что тебе удалось совершить, и объяснить происходящее. Ну а потом сделать предложение. «Какое предложение?» Чуть ли не заорал на помощницу я. «А ты проводил подготовку в Эстере просто так?» Вопросом на вопрос ответила тень. «Людям нужна работа, Джей, до тех пор, пока вы не возродите сельское хозяйство. Пищевые синтезаторы — это единственный способ прокормиться, а для этого нужны кредиты». «Ты хочешь сказать, что после ухода дарканцев все оборудование резервации продолжит работать в штатном режиме?» Нервно потирая виски, подавил приступ паники и перешел к конструктивному разговору я. «Конечно», — улыбнулась тень. «Ты же слышал мое требование. Все оборудование остается в качестве компенсации. Вам только надо вовремя заряжать энергоэлементы резерваций». «И каков ежедневный расход?» — поинтересовался я. 2 сотни сайберкристаллов в сутки», — ответила тень. «Небольшой налог в 1 сайберкристалл, и у резервации не будет проблем с энергией, еще останется солидный запас на развитие. Небольшая плата за отмену откачки Эню». «Один я такое не потяну. Нужны помощники. Ты взломала общую сеть? Система безопасности центров управления отключена?» «Сеть-то я взломала, вот только каждая резервация спроектирована максимально автономной, и взломать ее извне практически невозможно». «То есть ты хочешь сказать, что мне придется собственноручно пробиваться в центр управления всех резерваций?» Схватился за голову я. «Нет, не хочу», — раздраженно буркнула тень. «Я всего лишь говорю, что тебе надо будет посетить те резервации, которые согласятся присоединиться к твоему государству, и перепрограммировать капсулы, чтобы появилась возможность подключения к Эстере. Защита тебя пропустит, об этом я позабочусь». «Тень, ты в своем уме? Какое государство? Я чуть не выдернул себе клок волос, настолько меня выбило из колеи заявление виртуальной помощницы. Не знаю, скажем, Джейдерианская республика. Или тебе больше нравится монархическое устройство общества?» Продолжила издеваться тень. «У тебя есть возможность основать государство, Джей», — уже серьезно проговорила девушка. «Тебе есть чем платить людям. Ты можешь дать им работу в Верте, благодаря которой они смогут нормально жить в реале и не думать, что им есть и где жить. Установишь основные правила, затем оформите законы, введешь налог и на сэкономленные сайберкристаллы начнешь возрождать цивилизацию. Для начала центр Москвы, затем весь город, потом подтянутся и остальные. Будет трудно, возможно, придется воевать, ведь не все захотят присоединиться мирным путем, но таков путь любой подростковой цивилизации. А людям придется начинать практически с нуля. Но технологическое превосходство нового государства будет подавляющим за счет выхода на галактический рынок, особенно в ближайшие 1,5 года, когда у тебя не будет конкурентов. Существует масса полезных технологий, которые может купить цивилизация-нулевка, так что существует вероятность, что соседние резервации присоединятся мирно. Намного выгоднее сотрудничать, чем воевать со сверхлюдьми, а для всех остальных полноценные операторы сайберпространства будут кем-то вроде так любимых тобой супергероев. Надо только побегать по Москве и забрать все инъекторы Дениса Алексеевича, а, возможно, и вовсе наладить синтез нужного вещества. Самостоятельно. Где хранятся сайберкристаллы и Энио, которые дарканцы забирали у людей? Внимательно выслушав Искина, параллельно делая зарубки в памяти, спросил я. «На орбитальной станции», — скривилась тень. «Причем, скорее всего, Саласдун заберет с собой это богатство». Тогда же, скорее всего, и возобновится доступ в Вирт. Вместе с этим, скорее всего, слетит и блокировка игрового прогресса в Сайбермирах, а рабы станут свободными. А как тогда резервации будут пополнять энергоресурс? Напрягся я. Есть способ. Лидеры всех резерваций будут оповещены, успокоила меня тень. Тогда нам надо спешить. У нас осталось всего 40 минут. С кряхтением, поднявшись с кресла, проговорил я. Движение хоть и отдалось болью, но я могу уже довольно сносно перемещаться. Это главное. Дарканцы уже убрались из резервации. В пределах периметра врагов нет, доложила тень. Отлично. Ты ведь скачала список идентификаторов всех людей? На всякий случай уточнил я. Естественно, подтвердила умница тень. Отправь по-тихому личное сообщение на чип Элли, чтобы та переместилась на уровень управления и оформи соответствующий доступ. Не хочу, чтобы она оставалась среди обычных людей. Если это возможно, то точно такое же сообщение отправь Есте. Готово, отрапортовала тень, и я поковылял в сторону ангара, чтобы встретить свою девушку. Я же могу прыгнуть в резервацию Тао. Задал я волнующий меня вопрос. «А как же?» — послышался голос виртуальной помощницы уже в голове, а не из динамиков. Я загрузила всю критически важную информацию в базу данных программы «Биоэлектроника». У меня все запротоколировано и разложено по полочкам. «Притечем же нет дела до разборок внутри вида», — сжав кулаки, все же уточнил я. «Никакого», — с небольшой заминкой ответил Искин. «Хорошо», — сквозь зубы прошипел я. «Надеюсь, я не опоздал». Словно дожидаясь моих слов, поблекшая иконка программы «Чешуя» вновь налилась красками, я чуть ли не с физическим наслаждением активировал свою броню. Честно сказать, без чешуи ощущал себя словно голый. На краткий миг перед глазами мигнула пленка, которая словно вторая кожа повторила каждый изгиб тела. Но этого мне было достаточно. Теперь ни одна сволочь не помешает мне вытащить друга из лап новых триад. В ангар я вошел одновременно с телепортацией Элли. Девушка была одета в стандартные штаны и футболку. Она затравленно заозиралась по сторонам, затем увидела меня, пискнула что-то нечленораздельное и словно метеор бросилась ко мне. «Элли, у меня ребра!» — начал было я, когда понял, что подруга не собирается сбавлять скорость, но договорить не успел. Невольно вырвалось у меня. «Сломаны». Все же закончил фразу я, когда Элли испуганно ойкнула и разжала костедробительные объятия. Что примечательно, чешуя и не подумала заблокировать урон. По всей видимости, программа посчитала, что убить обнимашками нельзя. А зря. Надо будет провести корректировку настроек. «Ты ранен, Джей?» «Пустяки. До свадьбы заживет», — брякнул, не подумав я. Элли тут же воспользовалась возможностью. «Это можно считать предложением?» Улыбнулась девушка и уже более нежно обняла меня, а потом и вовсе поцеловала. А почему бы и нет? Не обнаружив в душе внутренних противоречий, на полном серьезе ответил я. А в медовый месяц отправимся на орбитальную станцию дарканцев. Ты это сейчас серьезно? Про станцию или про свадьбу? Все же уточнил я. Да плевать мне на станцию, начала закипать Элли. Конечно, серьезно. Не стал и дальше троллить девушку я, ибо чревато. Но давай обсудим детали несколько позже. Надо срочно вытаскивать Тао. Да и Эста не раз говорила, что не прочь посетить Москву. «А ты такое можешь?» — изумилась девушка. «Не такое могу. Но времени у нас мало. Поэтому сначала действия, а разговоры потом. Лады?» Элли утвердительно кивнула. «Ну и умница. Я ненадолго. А ты пока готовь предвыборную речь. Мы сегодня основываем первое государство свободной земли. Кстати, над названием тоже подумай. Тень предложила обозвать страну Джидрианская республика. Но по мне так это перебор». Глаза Элли округлились от удивления, но я не дал ей шанса начать задавать вопросы. Тень уже давно нашла в огромном списке конечных пунктов нужную резервацию и подсветила строчку красной рамочкой. Эх, как же приятно иметь дело с профессионалом. Так и разлениться недолго. Картинка перед глазами мигнула, и я очутился в точно таком же ангаре, разве что отсутствие Элли свидетельствовало о прыжке на другой конец света. По крайней мере, я на это надеюсь. Мельком глянув на турельные порты, еще раз мысленно поблагодарил тень за взлом общей сети резерваций и предоставление мне доступа. Сделав глубокий вдох и выдох, Покрепче сжал в руках рукоятки субмолекулярных клинков и совершил переход на верхний уровень, выведя перед глазами карту резервации с отметкой о местонахождении чипа Тао. Попросил скин я, и перед глазами тут же появилась полупрозрачная многоуровневая карта. Круть. Словно в компьютерной игре. Итак, что мы имеем? Резервация — точная копия моей родной. Похоже, дарканцы не парились и клепали однотипные постройки, что не лишено смысла. Тао держит на нижнем, пятом уровне, где у нас обосновались технари. Ладно, пора навести шороху в этом гадюшнике. И не дай боги, Тао будет мертв. Всех порву. «Открывай», — скомандовал я Искину, и дверь из помещения общего хранилища, где я оказался после телепортации, отошла в сторону. Камеру очистки пересек, не останавливаясь. А тень открыла вторую дверь в общий коридор, где я тут же лицом к лицу столкнулся с китайцем. Одет он был в привычные белые шорты и футболку, но на руке была красная повязка. Опознавательный знак новых триад? Скорее всего. Ну да ладно, разберемся по ходу дела. Китаец что-то залепетал на своем языке, если бы не тень, то я бы ни черта не понял, но Искин выводила мне перед глазами текстовый перевод. Жаль, что эта фишка не работает и в другую сторону. Понять-то я теперь китайца смогу, а вот ответить вряд ли. «Ты кто такой?» «Что тут делаешь?» — постоянно повторял парень лет 20 на вид. «Триада?» — на всякий случай уточнил я, и парень тут же закивал. «Да, я из триады». «Вот и отлично», — кровожадно улыбнулся я и со всей дури впечатал ему кулак в челюсть. Удар вышел столь неожиданным и быстрым, что у парня не было ни единого шанса среагировать. Послышался неприятный хруст ломаемых зубов, и китаец кулем повалился на пол. Переступив через тело, пошел по коридору к лестнице, а тень закрыла за моей спиной дверь. Все правильно. Не надо, чтобы кто-то выбрался наружу. Пока не время. Широкая, штопорообразно уходящая вниз лестница, была забита народом. Жизнь в резервации продолжалась, даже несмотря на карантин. Пришельцам не было дела до своих рабов. Они просто заперли всех внутри и занимались своими делами. У многих людей на плечах я разглядел красные повязки, но такой атрибут был не у всех. Все правильно. Если в банде будут абсолютно все, то кого же тогда они будут кошмарить и заставлять выполнять самую грязную и тяжелую работу? Появление на лестнице незнакомого европейца в черном комбинезоне вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Абсолютно все, кто меня увидел, замерли на месте, а остальные ударялись им в спины и пытались заглянуть через плечо, чтобы понять, чем вызван возникший затор. Какой-то особо говорливый китаец с красной повязкой на голове, а не на плече, явно матюгами, которые тень предпочла не переводить, заставил народ расступиться и предстал передо мной. Смерив меня презрительным взглядом, он сплюнул на пол, лишь чуть-чуть не попав на мой ботинок, а потом начал нести такую лютую дичь, что я не выдержал и заржал в голос. Но правда, этот хмырь предлагал мне упасть на колени и слизать его божественный плевок. И тогда, может быть, он сохранит мне жизнь. «Лучше бегите, суки», — проговорил я с кровожадной улыбкой на лице и активировал сразу оба субмолекулярных клинка. Еле слышное гудение моего оружия нарушило царящую на лестнице тишину, а затем последовал стремительный удар, и тупая башка этой явно высокой шишки в местной иерархии покатилась по ступенькам. Что примечательно, крови нет. Оружие, по всей видимости, прижигает все сосуды в момент удара. Очень эстетично, кстати. Когда расправлялся с дарканцем, не обратил на это внимания, но сейчас этот факт, несомненно, порадовал. Мало приятного — идти к своей цели по колено в крови. 5 секунд полнейшего шока, потом первый крик, вскоре подхваченный всеми остальными, и гул ломанувшийся вниз толпы. Народ словно обезумел и, не разбирая дороги, пытался оказаться от неизвестного убийцы как можно дальше. Кто-то падал, их топтали. Послышались крики боли, затем стоны. Ну а я стоял на месте и тихо офигевал от случившегося. Меньше чем за 30 секунд лестница опустела. Уползли даже покалеченные в результате давки. Да, кажется, я не все рассчитал и перестарался с нагнетанием нужной атмосферы. Мысленно обратился я к тени, но Искин предпочла промолчать. «Ну и ладно, о сделанном не жалею. Если кто еще сунется, завалю без малейших колебаний. Таким людям, как тот хмырь, не должно быть места в новом мире. Я сделаю все, что только смогу, чтобы новая земля стала лучше прежней. Принцип «каждый сам за себя» больше не прокатит. Салаздун не просто так сказал, что и лишь отсрочил неизбежное. Дарканцы вернутся, и люди должны быть готовы дать отпор. Поодиночке точно сдохнем. «Кто не спрятался, я не виноват», — прокричал я, и, насвистывая тему из старенького фильма «Убить Билла», начал спускаться вниз.